Глава 14. Чем ближе я подходила к месту обитания стаи, тем сильнее было ощущение, что добровольно иду в тюрьму, соглашаясь на все последующие мучения. Почему я не могу быть с тем, кого выбрала? Почему не могу просто жить без страхов и боли? Тело еще помнило Рафаэля, а сердце кричало, требуя немедленно развернуться и бежать к нему. Признаться в своих чувствах, рассказать правду о себе. Только разум понимал бессмысленность затеи. Я ведь сделала первый шаг, призналась там, лежа под ним. Он все ощутил, даже то, что я не высказала, сомнений быть не могло. И отпустил. Я лишь эпизод в его жизни, не больше. Мне просто необходимо научиться жить дальше. Как? Пока не представляла. Даже хорошо, что подсознание пока отказывалось воспринимать реальность во всех черных красках. Так было легче. Иначе выдержать обрушившиеся потоки боли я бы просто не смогла. Меня, оказывается, уже искали. Даже отправили оборотней прочесывать лес. Аяк сметался с бешеным взглядом по территории, увидев меня, аж просветлел. Лицо стало моложе, в глазах неподдельная радость. А мне захотелось стать невидимой, как умеет Рафаэль. Слиться с пространством и исчезнуть для них всех. Снова я о нем. Всегда о нем. Сегодня он еще приедет, а вдруг... Тут начинались мои мечты. Как заключит в объятия... Украдет из-под венца и никогда больше не отпустит. Наивная. До последнего держусь за иллюзию. Слишком она сладко дурманит меня. «Ты где была?» Аякс подбежал, говорит мягко, не скрывая волнения. «Гуляла?» «Ты пахнешь вампиром, кровью!» Подходит еще ближе, принюхивается. Встретила знакомого, поранилась. «Что за допрос?» Хмурюсь. «Страха нет. Мне плевать, что он подумает. Отменит свадьбу, так прекрасно. Его отказ – идеальная отмазка для моего мучителя». «Я не вижу травм на тебе». Обходит меня по кругу, рассматривает с маниакальным блеском в глазах. «Странно. Пока бежала, я порезалась и не раз об ветки, поранила ногу обо что-то острое. Я ж сбежала ночью босиком. Обычно раны на мне заживают медленнее, чем на оборотнях. А тут посмотрела на свои руки, ноги. Действительно ничего нет. Неужели близость с вампиром так на меня подействовала?» «Зажила». «И кого ты встретила?» «Знакомый запах. Наклоняется ко мне ближе, хочет тыкнуть носом в шею, но я отскакиваю. Это мое личное дело, перестань меня обнюхивать». Отхожу еще на несколько шагов. Волк смотрит подозрительно, продолжает носом ловить воздух. «Что-то в тебе изменилось. И запах. Волнительный». Дальше не договаривает, словно боится это произнести, не хочет принимать истины. «В этом мы с ним похожи». Я понимаю, что Аякс определенно уловил запах совокупления, но промолчал. Неужели так хочет меня в жены, что даже на подобное закрыл глаза? Ты меня совсем не знаешь, чтобы утверждать об изменениях. Фыркаю и нагло смотрю ему в глаза. У нас вся жизнь впереди, Эмбер. Улыбается, и вновь его лицо озаряется счастьем. Неужели реально я его истинная? Нет, быть подобного не может. Для меня он просто обычный волк, не более. «Иди в дом. Тебя ждут приготовления к знаменательному событию». Ничего не ответив, оборачиваюсь и направляюсь к дому. По дороге осматриваюсь по сторонам. Нет, не нравится мне это место. Чужое. Впрочем, не важно, где находишься, важно, с кем. С Рафаэлем мне и сарай казался дворцом. В доме меня обступили волчицы, снова забросали вопросами, стали обнюхивать, еле скрылась от них в ванной комнате. Мне нравился запах вампира, в него хотелось закутаться и носить, не снимая. И уж точно не было желания смывать его. Пока я пахла им, я все еще находилась там, где был наш краткий миг счастья. Там, где он позволил истинным чувствам отразиться у себя на лице. Эти воспоминания и держали меня на плаву. Я все еще не верила в предстоящую свадьбу, она казалась мне шуткой, розыгрышем. Чем угодно, но не действительностью. Даже когда на меня надевали подвенечное платье, я все еще лежала на сене, заласканная до умопомрачения вампиром. Потому и практически не заметила приготовлений. Машинально ела, одевалась, слушала лепет волчиц, продолжая улыбаться своим мыслям. Это продолжалось, пока меня не вывели во двор. Я услышала музыку, увидела украшенный двор, алтарь из цветов. Нет, не может быть. Неужели это действительно сейчас произойдет? Я выйду замуж за незнакомого мне оборотня? Я ощутила его взгляд, прежде чем увидела. Он согревал меня, звал, манил. Повернула голову в сторону, и фиалковый свет наполнил меня. Душа ликовала. Я смотрела на него и не могла налюбоваться. За радостью пришла боль. Он не со мной. Меня поволокли за руку к алтарю, где в белоснежном костюме возвышался Аякс. Рафаэль стоял рядом с Афалом, между бровями пролегла складка. Он был печален и, как всегда, прекрасен. Одними губами прошептала. «Забери меня. Люблю». Вампир услышал мой немой крик отчаяния. Дернулся было вперед, но рука Афала перехватила его. Я шла к алтарю и продолжала верить. Моя вера была сильна, железобетонна. Она не ломалась, как бы сильно ее не пытались разбить. Я не слышала слов колдуна стаи, не видела окружающих нас волков. Для меня исчезли все и существовали только его глаза. Мне было все равно на последствия, кто и что заметит. Я продолжала впитывать в себя его тепло, ощущала нежность его рук на себе. Это был мой мир воспоминаний, сладкие мгновения счастья, заменившие реальность. Колдун начал церемонию, он что-то говорил. Я, повернув голову, смотрела на Рафаэля. Будущий муж попытался одернуть меня. Безрезультатно. Вампир не отводил взгляда, не пытался надеть свою маску безразличия. Он сожалел, что все так вышло. «Если сожалеешь, помоги!» — кричала мысленно. «Прости», — читала в его сознании. Хотелось завопить, раскрыть глаза всем, ведь это неправильно, так не должно быть. И я уже собиралась послать это все куда подальше, перевернуть алтарь и покинуть это место раз и навсегда. Меня остановило холодное прикосновение к ноге. Маленькая змея обвелась вокруг моей лодыжки и сильно сдавила ее, напоминая о родных, об опасности, о том, что я должна сделать. Колдун взял мою руку, резкая боль и полилась кровь. Плакала моя кожа, изливая боль. Нашу кровь собрали в чашу, услышала слова заклинания, и Аякс стал произносить свадебную клятву. Обещал оберегать меня, быть верным, заботливым и еще много всего, без разницы. Я ощутила прикосновение магии, легкое, жалящее. Нас связывали. Ритуал бракосочетания, призванный объединить пару, для меня был кощунственным. Пришло мое время произносить клятву. Я даже не взглянула на жениха, утопая в фиалковом сиянии. Там было мое сердце. Ему всецело принадлежала моя душа. «Единственный, ты бежишь по моим венам. Ты вдыхаешь в меня жизнь», — стала говорить еле слышно, сдавленно, хрипло, вкладывая в слова всю боль и любовь, клубившуюся во мне. Слова я произносила только для Рафаэля. И было абсолютно неважно, кто стоит перед алтарем, и я уже сделала свой выбор. И ни брак, ни магия этого не изменят. «Где бы ты ни находился, мое сердце всегда с тобой. Оно живет в тебе. Моя душа венчается с твоей, сплетаясь воедино и навсегда». И я ощутила, как он вошел в мое сознание, еще глубже, еще крепче укрепляясь в нем. И где бы он ни был, наша связь не разорвется, мы, как два магнита, все равно будем тянуться друг к другу, вновь и вновь. И какие бы трудности ни стояли на пути, есть высшее притяжение, которое уже невозможно преодолеть. Сейчас пришло осознание — это не конец, а лишь начало. «Навсегда», — сказал он мысленно и слегка качнул головой. Он не отталкивал и не приближался. Давал надежду, которая, с одной стороны, давала силы выдержать, вытерпеть, бороться, с другой стороны, причиняла боль. «Разлука — это словно тебя рвут на части. Я уже не могу быть цельной без него». Колдун что-то бормотал над чашей о нерушимости союза, о связи истинных, и Аякс в этот момент оставался для меня пустым местом. В мое тело вонзались нити прохладной энергии, которая тут же вспыхивала огнем. Я ощущала Рафаэля как часть себя, в себе. Вспышки фиалкового света танцевали перед глазами, взрывали сознание. Стук его сердца отзывался у меня в голове, отражая стук моего собственного. Родная энергия того, кто оставался для меня тайной, и все же стал самым родным. Непонятная, будоражащая, пьянящая связь. И Рафаэль сейчас уплывал вместе со мной на волнах нашего единения. Мы могли даже на расстоянии коснуться любой части тела друг друга. Я бежала вместе с кровью по его венам, и он бежал по моим. Круговорот сокрушительной энергии, ведомый лишь нам. Как сквозь туман услышала голос колдуна. Старик был взволнован, растерян и смотрел на меня с явным недоумением. Меня попросили произнести клятву стаи, уже в роли жены Альфы. Я произнесла. Волкам я зла не желала, хотя я не ощущала себя своей. Чужая, такой тут всегда и останусь. и поэтому слова клятвы прошли по касательной, не затронув моей души. И даже магия колдуна не имела силы, не могла проникнуть внутрь. Я была закрыта для этих волков. Когда закончился обряд, оборотни разразились оглушительным ревом и воем. Так нас поздравляли. А я слышала их, как отдаленный шум, продолжая утопать в глазах вампира. Пока Рафаэля не загородили волки, подходившие к нам, чтобы сказать свои пожелания лично, подарить подарки. Кивала головой, улыбалась, как робот. И все пыталась глазами найти его. Меня уже ломало, мне необходимо касаться, видеть. И мне безразлична цена, которую придется за это заплатить. Ко мне подошел Афал. От него исходило едва различимое мерцание. Он широко улыбнулся, поклонился и взял мою руку. «Эмбер, Аякс, примите мои искренние поздравления». Его голос расползался у меня по коже, гипнотизировал. Магия гораздо сильнее, чем была у колдуна. На какой-то миг она парализовала меня, заставив завороженно смотреть на вампира. Он же поднес мою руку к губам, резко перевернул и припал губами к запястью, где была свежая рана от пореза. Меня пронзило разрядом тока, в глазах заплясали молнии, в легких кончился воздух. А потом наступила некая эйфория, расслабленность. Мое тело не отвергало его. Магия казалась родной, словно то, что я никогда не ощущала, но всегда ждала. Все эти манипуляции были очень быстрыми и, возможно, даже незаметны для посторонних глаз. Вот он склонился и в следующую минуту уже поднял голову, облизываясь, как сытый кот. «Если возникнет проблема, любая, обращайся ко мне. Я всегда рядом», — сказал очень тихо, едва шевеля губами. Потом пожал руку Аяксу, кивнул головой и мягко удалился в сторону. А я стояла, все еще пребывая в некой прострации. Переживания на время отступили, меня накрыло бездна спокойствия и какой-то непонятной уверенности. Я справлюсь с любыми трудностями, выстою, я смогу.